Вокруг Фридрихова шлема вихрился тонкий, почти прозрачный дым, струящийся из жиженских труб. Он поднимался вверх, свиваясь в толстые дымные косы, и концы этих кос упирались в небесный свод, образуя прозрачный проход наверх. Освободитель стоял и ждал. И тогда Юлик закричал ему наверх, так, чтобы его надежно услышали. — Чего ждешь, Фридрих? Делай то, зачем пришел. Скорее. Иначе снова придет Сухотерин и бросит в тебя последнюю гранату войны. Тогда будет поздно. Будет совсем, совсем поздно. Фридрих улыбнулся, но не ответил. Он просто стал медленно заваливаться на бок, на Юлика, потеряв опору под той ногой, где его бронзовому коню не хватало бронзового копыта. И вновь не было боли, потому что он, саперный гвардеец Хуанито Шварц, уже успел к моменту падения на него железного освободителя и изящно проплыть меж ног его боевого коня и также плавно воспарить наверх к раструбу прохода, умело вылепленного гвидоном из прозрачного дыма, упершегося противоположным концом в ярко-голубое жиженское небо. Звонок на Карнаби-стрит раздался лишь поздно вечером, когда Гвидон, убитый или живой, достиг Кривоарбатского и набрал Лондон. До Москвы добирался дольше обычного, потому что руки тряслись и не слушались руля. Он был вынужден бросить машину в Балабаново и пересесть на электричку. До этого они ждали скорую, после того, как утром, держа за сердце, прибежала рыдающая Кира. Потом полдня милицию фиксировать человеческую смерть. Сын Ванька к тому времени был уже на службе в Боровском храме, поэтому Гвидону все же пришлось оставить Киру на Петьку, после того, как тот вернулся из школы. Петька, узнав, что случилось с отцом, бросил ранец, разревелся и убежал к себе. Там, не переставая плакать, пробыл час или около того. Короче, кого оставлять на кого Гвидону было неясно. По-хорошему, его самого следовало бы оставить на кого-то, потому что он сам двигался, перемещаясь от предмета к предмету, сквозь туман, возникший у потолка и разом опустившийся мутной пеленою вниз, с центром мути на уровне глаз. Юлик продолжал лежать на порашенной железной кровати с набалдашниками, необыкновенно красивый, с заострившимся носом и ставшей непривычно тонкой линией вытянутых холодных губ. «Зачем же ты со мною так? Зачем?» — повторял Гвидон, как заведенный всю дорогу, пока электричка подбиралась к Москве, делая остановку на каждой станции. Он, прижавшись лицом к подмороженному оконному стеклу, тупо следил за тем, как мелькают перед глазами путевые столбы, унося его все дальше и дальше от Юлика. От того Юлика, который был и которого больше нет. «Зачем?» И только жить начали, Юлик, только начали. В Лондоне было на 3 часа меньше, но все равно уже все были дома. Триш, которая подошла к телефону и узнала страшную новость первой, опустилась на пол, так и замерла. Трубку, вывалившуюся из ее руки, подхватила Норка и заорала в нее по-английски, пока Приз, кинувшийся к сестре, дула ей в лицо, хлопала по щекам, не представляя, что еще нужно сделать в этой неожиданно бредовой ситуации. «Что? Кто это? Что вы ей сказали?» С того конца провода раздался дрожащий голос Гвидона. Он повторил, негромко, нащупывая каждое слово перед тем, как его произнести, словно штурман, утерявший лоцию, но которому в сей момент необходимо провести судно через неизвестность. «Это Гвидон. Юлик сегодня умер. Ночью», — и добавил уже, плохо следя за собственными словами. «Это Гвидон. Юлика больше нет. Юлика. Хороним через 3 дня. Юлика, Юлика нашего». Через 40 минут после Прискиного звонка принесли Сницы и Боб. Но все еще продолжала плакать, беспрестанно промакивая глаза салфеткой. Потом слезы кончились, но она все равно продолжала тереть глаза тыльной стороной обеих ладоней, нервно до красноты. Триш лежала на диване, бледная и затихшая. Это было хуже, чем если бы она рыдала в голос. Приз металась со сестрой к племяннице, подбирая слова, но чувствовала, что нужных не находит. В итоге тоже совершенно расклеилась и перестала сопротивляться. Откинулась в кресло, и из нее разом пролились все задержанные на какое-то время слезы. Ницца быстро взяла ситуацию в свои руки. Сунула Триш под язык таблетку валидола, прижала к себе норку, гладя ее по голове молча. И одновременно кивнула мужу на приз, мол, позаботься, присядь рядом. Затем оторвалась от норы, подобрала со столика телефонную книжку, нашла Москву и набрала номер в Кривоарбатском. Там ответил Гвидон, словно никуда не отходил от аппарата. — Это я, пап, Ницца, — сказала она. И, не давая отцу расслабиться, по-деловому добавила. — Пап, нужно организовать срочную телеграмму на адрес Карнаби-стрит и на мой с извещением о смерти. Лучше заверенную врачами, больницей, не знаю, как там у вас принято. Это чтобы получить визы без задержки. Завтра сделаешь. — Постараюсь, — выдавил из себя Гвидон. Она поняла, что им очень плохо, невероятно плохо. На мгновение у нее сжалось сердце. — Скоро увидимся, пап, — сказала она, подумав, что хочет увидеть отца больше, чем просто побывать в России, чтобы проститься с Юликом Шварцем. Тем более, что теперь можно, в общем, обойтись без Юлика. Права наследования у Норы и Триш, которые всегда под боком, и дело, которое она продвигает, от этого не пострадает. Она подумала об этом и тут же ужаснулась собственной практичности. Впрочем, и на это времени уже не было. Нужно было продолжать откачивать родных, чем она и занялась. Похоронные телеграммы пришли на другой день после обеда. Визы дали без звука еще через сутки. А за день до прощания Гвидон встречал их в Шереметьево два — Приску, Триш, Нору и Ниццу. В Жижу не поехали, ночевать остались в городе. Ницца с отцом и Приской в Кривоарбатском, Триш с дочерью Гвидон забросил к ним на Серпуховку, отдав Юликову ключи. Первые... Хотя уже и довольно стертые следы длительного женского пребывания в квартире Триш невольно обнаружила именно в этот день. Забытые зубные щетки, две, явно лишние, остатки крема для лица в круглой баночке, задвинутой в угол шкафчика в ванной комнате, там же халатик на крючке, цветастый, по-женски, короткий, не по-мужски, тапочки в прихожей чуть на каблучке, ну и остальное. Крышка от губной помады под ванной, усохший комочек туши для глаз, прилипший по случайности к кафельной плитке, шелковая комбинация, забытая на дне спального гардероба, и еще что было уж совсем странно. Мальчукового размера кеды тоже в прихожей, сборник задач по химии для 8 класса, в столовой на окне, и программа телевидения на неделю с обведенным во фломастерный кружок футболом искренне ненавидимым Шварцем.